Пролог. Начало декабря 2621 года. Средние широты. Планета Махаон. Система Асклепий. Синапский пояс. Настало утро. В темном океане вечера канул день, прошла ночь, и вновь настало утро. Серое небо в одеяле туч, а под ним густая беспросветная тайга, укрытая ранним снегом, выбелившим стволы махаонских кедров так, что пейзаж от горизонта до горизонта был бело-зеленым при полном преобладании белого. Среди колючего мороза под снежным пологом шли два человека. Шли самым надежным палеолитическим способом, на лыжах, будто и не 27 век на дворе. Впрочем, древняя тайга умело срывала легкий флер цивилизации, дай только волю. Волю дали, вынуждено. Оба шли через тайгу уже третий день. — Ну и зачем ты меня сюда приволок? — спросил первый, видимо, далеко не в первый раз, так как его спутник счел вопрос риторическим и не стал отвечать. Прошло время, минут пять. «Ну и зачем, твою мать, ты меня сюда приволок? Холодно, снег. Сколько тащиться, вообще не ясно». «Точно», — пробасил второй. «И зачем, мою мать, я тебя приволок? Надо было бросить на Шварцвальде, добить и бросить». «Добить? Вот скотина!» «Чисто из жалости. Не чужой все-таки человек». — Неблагодарная скотина, — констатировал первый. — Зануда! — не остался в долгу второй и добавил. — Кстати, насчет добить — это мне запросто, имей в виду. Ты достал уже своим нытьем, серьезно. Первый был худ, худ болезненно, чего не могла скрыть даже теплая парка, которая болталась на нем, словно на вешалке. Лицо аккуратно выбритое, породистое. О росте судить трудно, так как рядом с товарищем он казался сущим пацаненком. Тот более всего напоминал медведя, натурального таежного хозяина, которому бог по недосмотру выделил человеческое обличье, а силищу и повадки оставил зверские. Высокий, но не чрезмерно, зато ширина плеч и корпулентность такие, что легче перепрыгнуть, чем обойти. Движения при этом легкие, стремительные, будто и в самом деле медведь, обходящий свою делянку. Первый двигался позади второго, неумело, неловко, постоянно спотыкаясь и проваливаясь в снег чуть ли не по пояс. Темнело. Товарищи изрядно углубились в тайгу против того места, где их впервые застало наше внимание. «Черт знает что!» Какой-то кровавый ад, а не местность. Такая облачность. Днем без солнца. Скоро ночь, так и луны, я чую, не будет. Как здешний спутник называется, Эфиальт? Здоровяк поглядел на небо, едва видневшееся меж переплетенных высоких крон. Эфиальт, — подтвердил он, будто там на небе была написана шпаргалка. Как ты вообще здесь ориентируешься? Мы не могли заплутать? — Не могли. Отрезал здоровяк и почесал короткую бороду лопатой, черную в редкой россыпи серебра. — Так у тебя же ни карты, ничего. — Заткнись. Я здесь на учениях каждый миллиметр брюхом проутюжил. — Так это когда было? Второй остановился и снова почесал бороду. — Когда? «Да 16 лет назад!» «Ну и что?» Он обернулся. Его спутник, едва не налетев на нежданную преграду, неловко выругался и тоже встал. «А то, что если ты так хорошо все помнишь, можно было посадить яхту ближе к месту. Сейчас бы не перлись через этот лес гребаный уже третьи сутки». «Куда? Куда ты предлагаешь сажать яхту? На деревья?» Второй сгреб рукавицей половину от 32 окрестных румбов. Потом он усмехнулся, и глаза под капюшоном заискрили озорным огнем. Махаонский истребительный так по-прежнему мышей не ловит. Это же надо, проворонили яхту. Яхту! Не удивлюсь, если у них там за главного все еще старый раздолбай Мамбулатов. И все так же КАП-3. Отдышался? Ну, пошли тогда, если отдышался. Еще через полчаса первый потребовал привала. Рана болит, поинтересовался здоровяк с участием и даже, пожалуй, нежностью, столь неожиданной при таком-то обличии. «Болит», — пожаловался первый. «Спасибо тебе, конечно, но заштопал ты меня очень на троечку». «Ну, извини». Медведь едва заметно пожал плечами, не прекращая переставлять короткие лыжи. «Это ты у нас медицина, а я так, мясник. Меня анатомию учили совсем для других целей, нежели тебя. И тем не менее...» Что именно, тем не менее, первый не знал, поэтому молча скрипел лыжами о снег секунд 120. «И тем не менее я сейчас сдохну. Рана болит, как из пулемета». Он собирался указать на то, что управиться с хирургическим аппаратом и медкапсулой на борту яхты мог бы даже фельдшер Олигофрен, но вовремя вспомнил, что его товарища вовсе не олигофрен и совсем не фельдшер. Поэтому принялся давить на жалость. «Эх, заговорил!» — восхитился здоровяк. «А было время, выражался будто на балу. Ах, извольте, да пожалуйста, да мерси!» «Так обстановочка располагает». «Именно что обстановочка. Черта с два ты устал. Это тайга так на тебя действует. Пейзаж не меняется и давит на психику. Тебе ли не знать медицина?» «Привальчик бы», — заныла медицина. «Хрен тебе!» Здоровяк был непреклонен. «По моим расчетам, через полчаса-час будем на месте. Вот там и отдохнешь». Прошло полчаса, а потом еще полчаса и еще... Махаон повернул упитанный, на зависть соседям, землеподобный бок, по которому шли два товарища так, что Асклепий, местное солнце, оказался по другую сторону. Мощный слой облажной облачности украл зрелище заката, и для субъективного наблюдателя просто сработал главный реостат планеты. Наступила ночь. В маленьком отряде назревал бунт. Медицина сипела, поглядывала на часы, изобретая формулировки поубийственней, когда здоровяк внезапно остановился, поворочил башкой и сказал: «Здесь!» «Здесь» для человека свежего ничем не отличалось от «там», от тысячекратного «там» среди величественного однообразия деревьев, сугробов, буреломов и прочей русской зимней сказки. «Фух!» — выдохнул доктор. «Где здесь?» «Здесь, здесь!» Чернобородый ловко подкатил к седому от древности кедру и дружески погладил двухобхватный ствол. «Этот парень стоит здесь уже лет 500, да и еще 3 раза постолько же простоит». Он поднял лицо к черному небу и произнес длинную фразу по-испански, после чего скинул лыжи, рюкзак, карабин и вооружился саперной лопаткой. Во все стороны полетел снег. Доктор тяжело присел на землю, порылся в недрах парки и извлек фонарик. Морозная взвесь заиграла и заискрила в луче мощного люминогена, буквально разрубившего тьму. «Толково придумал», — недовольно буркнул здоровяк, не прекращая работы. «Такая демаскировка!» «Ах, пофигу! Все ж веселей!» Клинок лопаты вместо задорного снежного «вжих-вжих» издал унылый чвеньк. Началась промороженная земля. «Может, помочь?» — спросил доктор. «Чем? Лопатка-то одна. Сиди уж». «Да, вот она, закладочка. Вывел чисто. Вот, гляди, Это переплетение корней маскирует сенсорный элемент. Уф, упарился, черт. Так, где коммуникатор? Только бы автоматика меня признала. А то хрен вскроешь. Натуральный сейф. Мы тут партизанили качественно, без дураков. Он вытащил коммуникатор и принялся пробуждать от сна старую аппаратуру. Любопытно, а против кого вы тут собирались партизанить 16 лет назад? Флотская разведка, друг мой, серьезная контора. Так, 779 или 997. Так вот, серьезная контора отличается от всех прочих тем, что готовится к любым вероятностям, даже совершенно невероятным. Если хочешь знать, мы тут отрабатывали автономные действия подразделения в условиях глобальной гражданской войны. Сепаратисты, самоопределение территории и так далее. Отсюда закладки с оружием, документами, деньгами, цивильной одеждой. А также схроны, базы и даже мобильные ремзаводы. Вот так-то. Или думаешь, с чего это я выбрал именно Махаон, а? Да я здесь отлеживаться буду до второго пришествия, и ни одна падла меня не найдет. Он на секунду прекратил вбивать код в коммуникатор, подумал и добавил. Ну, кроме, конечно, родной конторы. Хотя ей-то с чего? Официально мы оба пропали без вести. А за давностью лет нас и в 200-е могли определить. Запросто. Под землей и снегом нечто щелкнуло и коротко заурчало. «Работает!» — радостно воскликнул Чернобородый. «Ну, теперь живем!» Доктор покачал фонариком и хмыкнул. «Да, Соломончик, какие же среди вашего начальства встречаются постмодернисты? Подумать только, гражданская война!» «Не называй меня Соломончик!» Я этого терпеть не могу. А что значит постмодернисты? А это, друг мой, понимаешь, когда людей посылают на задание, имея в виду зачистить их с орбиты главным калибром линкора. Или вот так, готовиться к гражданской войне на совершенно мирной планете. Ха, скажешь тоже. Во-первых, служба такая. Во-вторых, док... Уж чья бы корова мычала. А в-третьих, будь проще. Зачем называть мудаков таким красивым словом, когда можно сказать без всяких «мудак»? Да потому что, как ты верно подметил, я сам брат из этих. А я не настолько самокритичен, чтобы прямо признать себя мудаком. Пусть будет постмодернист. Сказал доктор и замолк, зябко ежась. Здоровяк залез в раскоп и завозился тревожной землеройкой. В свете фонаря зеленела брошенная лопатка, унты 40 последнего размера и обширный зад Чернобородова. Наконец он выбрался и помахал небольшим контейнером. — Все, готово дело. Бланки документов, карты активации в базе данных, аппарат татуажа радужки глаз, кредитки — все подлинное, натуральное, не какая-то туфта. Так что, мистер Фарагут, эпоха постмодерна для нас окончена. Начинаем жизнь честных граждан Объединенных Наций. Нету больше доктора Скальпеля и Салмана Дельпина, известных по всему Тримезианскому поясу постмодернистов.